книгу входят новеллы классиков австрийской литературы начала XX века, таких как Артур Шницлер, Гуго фон Гофмансталь, Стефан Цвейг, Франц Верфель, Райнер Мария Рильке и другие, а также лучшие рассказы наиболее известных современных писателей Австрии Бахман, Хантке, Фришмут и другие. Большая часть произведений издается на русском языке впервые.